Вот уж никогда бы не подумала, что передо мной однажды встанет проблема, что надеть. Нет, ну правда, думаете, мне так часто доводилось гулять по барам и ночным клубам, тем более со стриптизом? Особенно в роли... Стоп. А в качестве кого я туда пойду? От этого и надобно плясать, наверное. Если рассуждать здраво, то берет он меня с собой в основном ради конспирации. Дескать, приличная, обеспеченная эльфийская парочка решила пройтись по злачным местам для расширения кругозора и развеивания многовековой скуки. Хи-хи. Это мне смешно. А очень многие неэльфы почему-то уверены, что наша продолжительность жизни заставляет нас смертельно скучать и пускаться в результате во все тяжкие. Ага, а еще мы взрослеем медленно и тормозим по-страшному, и к переменам не готовы. Ну да, ну да. Мифы про эльфов живучи даже более, чем сами эльфы. Ладно, это все лирика. Вопрос-то стоит ребром. Что мне зелентис туда надеть? Пребывая во власть сомнений, я растерянно сунулась в просторные недра казенного шкафа. Нет места в шкафу и нечего надеть. Не, это, к сожалению, не про меня. Место в шкафу как раз есть, а вот надеть и верно нечего. Еще минут 10 непродуктивно пошуршав шмотками, я вздохнула и достала телефон. Будем просить мудрого совета, раз уж своих мозгов нет. Мамулечка, привет! Ага, я. Ну да, роуминг. Да ладно. Нет, я не голодаю. Ну я же написала все. А ты почту когда проверяла? Так позавчера еще и вчера тоже. Выслала? Ой, спасибо, мулик, а то мне без него не заснуть. Мамуль, тут такое дело. Я в ночной клуб иду сегодня. Нет, не с кавалером, по работе. Да не на работу, а по работе. Ага, секретная операция. С напарником. А я тебе писала. А вот не скажу, сама прочтешь. Да нет, ничего опасного, посмотреть просто. Мамуль, я позвоню потом и все расскажу, ага? Некогда. У меня полчаса осталось. Мама, что мне надеть? Что? А куда я табельное спрячу? Вот и я о чем. Да? Сейчас посмотрю, не отключайся. Ага, брала, висит. А это не слишком вызывающе? Эльф у меня напарник. Да, надежный, надежный. Ну ладно, Эринрандир Аптелемнар, довольна? Тем более надевать? Мам, я что-то не пойму. При чем тут белье? Мама, я с ним работаю. Я с ним только работаю. Я не кричу. При чем тут дядя Итхан? Мама, не надо меня позорить. Идиотские у тебя шутки. И у папы тоже. А что он говорит? Какие контрацептивы? Я-то знаю, какие они бывают. Да? А почему у меня тогда целых 7 братьев? Все, мам, у меня сейчас все деньги кончатся. Точно его? И черный плащик? А 3 сильмарилов на лоб не приклеить? Нет, я не буду напиваться. Нет, и драться не буду. Я позвоню. Как только вернусь, сразу позвоню. Ага. Я тоже его целую. И тебя. Пока-пока. До связи. Уф. И ничего смешного. Во-первых, родителям надо звонить регулярно. Нервы у них не мифриловые. А во-вторых, нужна мне тут моя мамочка верхом на полностью снаряженном для боевого вылета грифоне. То-то же. Ладно, сделаю так, как она сказала. Темно-красное платье коротковато, конечно, только коленки и прикрывает. А я сапоги надену. Они тоже почти до колен, так что ногами сверкать лишний раз не буду. Так, а вот куда мне кутальон засунуть, это действительно вопрос. С другой стороны, шеф же ясно сказал, что мне табельное можно не брать. И не возьму. Толку-то от него. В конце концов, рядом со мной будет настоящий орденоносный рыцарь. Вот пусть он меня и защищает. Работа у него такая. Я скорчила рожицу своему отражению и высунула язык. Искусай меня, грифон. Костюмчик смерть нолдорским оккупантам. Вся такая черно-красная и высокородная аж противно. Побрызгавшись Галадриэль номер 5, я решительно затянула пояс короткого замшевого плаща и, сверкая темно-красным подолом, гордо выступила на лестничную площадку. Показавшийся из двери напротив шеф как-то странно кашлянул при виде меня, но сказал только: «Уже готова? Молодец, оперативно. А ты свой замечательный палантир взяла?» «Конечно», — я продемонстрировала телефон. «Если получится, постарайся записывать. Все, пошли, а то нас уже такси ждет в конце пешеходки, наверное.